«Ой!» Но я не успела расчувствоваться и даже вообще понять, что ощущаю, кроме растерянности и удушающей жаркой волны, как снаружи кто-то весьма решительно постучал. «Адриэн, Лера Лилья!» Голос наместника был спокоен. «Вы уже закончили выяснение отношений?» Адриэн, скорчив рожицу, пошел открывать дверь. «Лера!» Лэрд Эрман насмешливо улыбнулся и пробежался взглядом по смущенной, с горящими щеками и ушами мне, выискивая что-то, ведомое только ему. «Если мой племянник уже закончил с воспитательным моментом, может, вы меня представите вашему другу-дракону?» «Дядя!» «Да не возражаю я, успокойся. Если тебе это удастся, и ты уладишь вопрос с наследником, считай, что я согласен». Я насупилась. С какой стати они обсуждают при мне что-то подозрительное и сильно пугающее? Причем говорят про меня же. Чую подвох. Пока до конца не понимаю, в чем именно, только догадываюсь. Но подвох определенно есть, и это напрягает. Фигушки, я без боя не сдамся. Больше никаких помолвок и замужеств, если я правильно поняла, что имел в виду Адриэн. К Хилару мы проследовали втроем. Наместник шел впереди, а Адриэн ни на секунду не выпускал мою руку. «Хилар, позволь тебе представить наместника Калахари, Лэрда Эрмана». Я улыбнулась дракону и повернулась к наместнику. «А это мой друг, хрустальный дракон Хилар». «Очень приятно. Рад знакомству». Одновременно заговорили дракон и наместник. Дальше они так ненавязчиво от нас избавились и стали беседовать о чем-то вдвоем. А я весь вечер и во время ужина на природе, и во время длительных бесед Хилара с наместником была под неусыпным контролем Адриэна. В голове назойливо крутилась поговорка «Шаг в сторону – попытка к бегству, прыжок на месте – провокация». Он не отлучался от меня ни на секунду, а если я пыталась встать и куда-то пойти, тоже вставал, брал меня под локоток и сопровождал. Так что ближе к ночи я уже откровенно бесилась от злости. И все это под насмешливыми взглядами окружающих. Даже слуги уже прятали улыбки, глядя на злющую меня. «Да, цветочек, кажется, мой потенциальный зятек перешел в наступление», — раздался в голове смеющийся голос Хилара, когда я в очередной раз попыталась сбежать от Адриэна, но попытка провалилась. «Хилар, ну хоть ты меня не добивай! Он так взбесился после нашего сегодняшнего отлета! У меня слов просто нет!» Я глянула на дракона, который смотрел на меня смеющимися хитрыми глазами, а этот чешуйчатый только расхохотался. Да уж, вечер прошел мимо. В следующий раз дракон меня позвал, когда я уже готовилась ко сну, избавившись, наконец, от назойливого опекуна. «Ой, цветочек, что сейчас было?» — ментально протянул Хилар. «Приходил Адриэн. Эх, давно я так не развлекался. Прости, но я не мог удержаться». «За что простить-то?» Я тоже мысленно улыбнулась. «Да тут такое шоу было, жалко ты не видела. Этот хитрец дождался, пока все разойдутся, и пришел меня уговаривать отвезти тебя, ну и его, разумеется, к оракулу». «И?» – протянула я нетерпеливо. «И я был очень вредным, невероятно сварливым и ужасно ленивым драконом. Меня уговаривали, угрожали, воздействовали на мою совесть, подкупали, обещая заплатить любые деньги». Он гулко захохотал. «Прямо жаль отказываться было. Такие деньжищи! В итоге я уговорился отвезти не только тебя, но и его. Так что завтра с утречка пораньше вылетаем». «Ага, ну ладно. Жалко, что я пропустила все самое интересное». И тут в дверь раздался тихий стук. «Хилар, ко мне тут стучат. Наверное, сейчас сообщат, что мы завтра улетаем». «Да уж наверняка», — фыркнул Хилар. «Иди открывай. Увидимся завтра». Точно. За дверью стоял Адриэн, растерявший свою обычную невозмутимость и весьма взвинченный. «Можно?» Я посторонилась и пропустила его в комнату. Ферикс лениво осмотрел посетителя и переместился ближе к окну. «Да?» «Завтра утром мы летим к оракулу Салары. Я все уладил с твоим драконом. Адриен отчетливо скрипнул зубами. Хорошо. Я с трудом сдерживала улыбку. Я соберу вещи. Что-то еще? Да. Парень перекатился с пятки на мысок и обратно. Я хочу, чтобы ты носила вот этот кулон. И очень прошу тебя, не снимай его ни на секунду. Он вынул что-то из кармана, быстро шагнул ко мне и аккуратно надел на шею длинную цепочку с подвеской. Я взяла подвеску в руки и взглянула. На длинной тонкой цепочке висела совершенно простая хрустальная капля. Длина цепочки такая, что если спрятать кулон под одежду, его видно не будет. «Что это?» – я подняла глаза на Адриена. «Защитный амулет. Поклянись, что ты его не снимешь. Это очень важно». «Не сниму», – кивнула я. «Спасибо. Это ты за ним уходил в Беринскоре?» «Да, но вчера так и не успел тебе его отдать. Отдыхай. Завтра вылетаем. Возьми только необходимые личные вещи, а обо всем остальном я сам позабочусь». Адриен ушел, а я стала собираться. Помимо одежды, поразмыслив, взяла обе книги, колье и кинжал. Как-то не хочется мне их без присмотра оставлять. Одежда-то дело наживное, а вот это... Заодно попробую у Оракула или в школе магии узнать, как же мне открыть эти чертовы тома. Уж сколько я над ними билась, не передать. И кольцо Кирсента прикладывала к выемке на корешке, и кинжалом пробовала подцепить обложку, и уговаривала их. Все без толку. Вот и сейчас я вздохнула над ними в очередной раз и убрала в сумку с вещами. Ну что ж, я готова. Утром летим навстречу с Оракулом. Уснуть долго не удавалось. Голова пухла от впечатлений и эмоций. В крови еще бурлил адреналин от полета на драконе, от ощущения безграничного счастья и свободы. Господи, кто бы мне сказал, что еще месяц назад я буду счастлива до поросячьего визга лишь от того, что вырвусь на природу и избавлюсь от общества. Не поверила бы. Никогда я не была фанаткой походов или поездок с родителями на дачу. А еще щекотало нервы предвкушение того, что я могу войти, пусть и номинально, в клан драконов. Обычно для бюрократии играет роль де юре, а как уж там де-факто, никто и не смотрит. Вот и тут стану официально драконицей. И все. Пожалуйста, летай на свою землю сколько хочешь. И то, что ни лап, ни крыльев, ни хвоста у меня и в помине нет, уже никого не волнует. А вот став подданной Калахари, но не дворянкой, я ничего не выигрываю. Просто застряну в другом мире и все дела. А еще в глубине души ворочалась и поднималась наружу, выталкивая скепсис и недоверие, теплая девичья восторженность. Хоть и возмущалась я, что Адриен меня отругал, но, положа руку на сердце, признаюсь, я виновата и упреки заслужила. В общем-то, я не сердилась на него, только раздражал он меня своей неусыпной опекой. Но, пожалуй, и ее я готова оправдать. Воспоминания об уверенных руках, теплом дыхании на мои волосы и невесомом поцелуе вызывали непреодолимое желание улыбнуться, а еще лучше – счастливо рассмеяться, но в подушку, чтобы никто не увидел и не догадался, как мне это было приятно. А то надо мной и так уже все подтрунивают. А еще было ужасно интересно, а как он целуется? Вот тут я все-таки не выдержала и, хихикая, спрятала голову под подушку, стесняясь себя самой и своих мыслей. С утра, как обычно, меня разбудила Канита. Как неудобно-то без будильника! Не очень приятно, когда с утра пораньше тебя кто-то расталкивает. И не важно, что это нужно мне самой. Вот если переберусь в Калахари, а предварительно съезжу на землю, непременно куплю себе механические часы с будильником, раз уж тут у них не работают кварцевые, да и мобильный телефон признаков жизни не подает. Хотя теплилась надежда, что в наручных часах батарейка просто села. Очень уж давно я меняла ее в последний раз. Ну а в телефоне просто разрядился аккумулятор. Собралась я быстро. Кожаные брюки, сапоги, футболка, свитер, кожаная куртка в руках. На шее платок, который потом перекочует на голову. На драконе летать нереально классно, но холодно и ветрено. А потому будем беречь здоровье. Ну что ж, я огляделась, все ли взяла. Перчатки в руку, сумку с ценными вещами и запасной одеждой через плечо. кинжал на пояс, я готова. Адриан тоже в кожаном костюме уже ждал меня во дворе. Я сбежала с крыльца и тут же оказалась в его объятиях. Доброе утро, Лили. Он поцеловал меня. Ой, мамочки! В теле поселилась предательская слабость и стало невыносимо жарко. Но удержаться я просто не могла, ведь накануне весь вечер ворочалась и вспоминала то, что было вчера, и думала, а как оно будет? А было оно потрясающе. Не выдержав, обняла его за шею, запустив пальцы в волосы. Всегда хотела их потрогать. «Хм, мы вам не мешаем!» Раздался рядом насмешливый голос. Я отпрянула, как ошпаренная, и оглянулась. «Черт, ну это надо так! Во дворе куча гвардейцев, на крыльце наместник с сыночком. Что им всем приспичило так рано во двор выйти? И вот как раз этот сыночек и прервал нас. Спасибо ему за это большое. Ну как я не увидела, что здесь столько народу? Блин, стыдоба-то какая! А этот? Этот нехороший! Что он себе позволяет?» Я укоризненно взглянула на Адриана. «Эликс, я тебе уже говорил, не лезь не в свое дело!» Совершенно невозмутимо ответил он сыну наместника. «Ты, кажется, приехал наблюдать за выбором невесты. Вот и занимайся своей задачей. Лили, пойдем, Хилар нас уже ждет». Не оглядываясь, я припустила к Хилару. «Черт, черт! Даже не знаю, на кого больше злиться, на себя или на Адриана, который вчера вдруг столь внезапно перестал просто смотреть, а начал вести себя так, будто принял какое-то решение. И это решение касается меня. Тьфу, блин!» «Доброе утро, дорогая!» Радостно поприветствовал меня дракон, едва я появилась перед ним. «Ты чего такая? Как будто тебя укусил кто?» «Доброе, Хилар. И ничего меня никто не кусал, а...» Я кивнула назад. «Слушай, что с Адрианом? Он со вчерашнего дня сам на себя не похож. Ведет себя так, словно я его девушка. Вообще перестал сдерживаться или стесняться». «Ну, дело молодое», — хмыкнул дракон. «Я ж тебе давно уже говорил». «О чем говорил?» «К нам подошел Адриан». «Ни о чем», — хором ответили мы с драконом. «Ну-ну. Ну что, Хилар, ты не передумал? Летим?» «Да, летим, летим. Загружайтесь». Мой друг улыбнулся во всю зубастую пасть и вытянул лапу. Мы бодренько загрузились. Я села спереди, а Адриан за моей спиной, тут же прижав меня одной рукой к себе. «Отпусти!» – прошипела я. «Не отпущу. Еще свалишься?» «Не свалюсь!» Я разжала его пальцы. «Ты лучше сам держись, а я уж как-нибудь справлюсь. В отличие от тебя, я на Хиларе не один раз летала!» Пробурчала я сердито. Причем сержусь я, кажется, больше на себя. Когда мы взлетели, нас провожали десятки глаз. Аремир даже помахал с крыльца, но в дорогу. Как в песенке, которую поет цыпленок. «Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица». Полет занял целый день. Мы несколько раз приземлялись, чтобы размяться, согреться и поесть. Для нас двоих Адриан взял припасы с собой, а вот Хилару пришлось слетать на охоту. Он приволок тушу очередного убиенного животного, которую Адриан разделал, чтобы дракону удобнее было есть. А лично от нас дракону перепали яблоки. Уж не знаю, откуда Адриан узнал о том, что Хилару полюбился сей фрукт, но у него был с собой ощутимый запас румяных краснобоких яблок. Весь день Адриан был до невозможности галантен, любезен и улыбчив, и вообще сам на себя не похож. Такое ощущение, что он сбросил маску и даже стал как-то моложе, что ли. Много шутил, рассказывал во время полета мне на ушко разные истории, пообещал свозить в Великий лес на вотчину эльфов и показать их источник любви. На самом-то деле это просто лесное озеро, но, как всегда, овеянное легендами и удивительно красивое. С Хиларом они тоже хорошо поладили, и мило общались. Когда солнце уже начало опускаться, дракон меня позвал. «Цветочек, мы уже подлетаем. Видишь впереди скалу?» «Вижу». Я действительно заметила вдалеке отдаленно стоящую скалу с отвесными стенами, а на ней сверху стояли какие-то здания. «Нам туда. Храм Салары находится наверху, и там же оракул». «Ага, поняла. Хилар, а ты сможешь там приземлиться? Места хватит?» «Хватит. Салара ведь и покровительница драконов. В любом ее храме есть обширный двор для нас». Мы подлетали все ближе, и я с жадным любопытством разглядывала храм. Что-то подобное я видела на фотографии парящих монастырей Метеоры в Греции. Вот примерно так же выглядел издалека и храм Салары. Отвесная скала с ровной верхушкой, на ней несколько домиков с красными крышами и центральное высокое здание. А вокруг, сколько хватает глаз, плещется зелень лесов и полей. Тянутся ниточки дорог, и еще дальше впереди виден город. Центральное здание, непосредственно сам храм, сделано из белого камня, с колоннами у входа и такой же красной крышей, как и у прочих построек. В окнах яркие витражи, тяжелая двустворчатая дверь открыта и просматривается пустое помещение. Правда, подробности не разглядеть. Перед храмом, выложенная белыми же плитками, ровная площадка, на которую мы и приземлились. Единственным украшением этой площади был камень, идентичный тому, что я видела в подвале летнего дворца императоров. При дневном свете он выглядел намного красивее. Опалово-белый, чуть просвечивающийся, с ровными отшлифованными боками и рисунком солнышка сверху. Стоял он напротив входа в храм. Хилар отставил лапу, и мы с Адриеном соскользнули вниз. Я потянулась и несколько раз присела, восстанавливая кровообращение. Потом подошла к камню и с любопытством погладила его бок, вглядываясь в тонкие линии рисунка. По руке, как и в прошлый раз, побежали щекоча теплые искорки, как будто пальцы в газировку опустила. «Приветствую тебя, сын неба!» Раздался с крыльца храма низкий мужской голос. Я резко обернулась. На крыльце стоял крепкий немолодой мужчина в бледно-желтой хламиде с коричневой отделкой, темноволосый, с приятным лицом и проницательными глазами. «Здравствуй, голос Салары!» Хилар качнул головой. «И тебя приветствую, потомок великого рода. Долго же ты шел к Саларе!» Мужчина кивнул Адриену, и тот склонился в поклоне. «Добро пожаловать, избранная Саларой! Я ждал тебя!» Он улыбнулся мне и приглашающе махнул рукой. Я испуганно взглянула на Хилара и Адриена. Вот что-то не нравится мне это многозначительное «избранная Саларой». «Избранная для чего? А ну как меня сейчас заметут в монастырь? Или в жертву принесут?»